Николай Рерих. Аум. Приступая к труду, озаботимся, чтобы не обессилить в деянии. По неведению можно преисполниться мыслями, ослабляющими и затрудняющими расширение сознания. Но напомним себе о силе всеначальной. Повторим основы источника преуспеяния и неутомимости. Основа вседающая часто забывается. Потому призовем внимание, чтобы запечатлеть о силе всеначальной. Первое. Радугу рассмотрим. Обратите внимание, в ней нет плотного алого цвета, нет черного. Среди излучений высших найдем лишь сияние и тонкость света. На земную поверхность проникают некоторые цвета, напоминающие о высших сферах. Некоторые люди любят эти отзвуки высшего мира, но другие, наоборот, предпочитают самые плотные краски, и по такому отличию можно справедливо подразделять людей. Если кто еще не предпочел тонкого качества цвета, не будет он вообще в состоянии понять о высших мирах. Не пытайтесь даже затронуть такого человека, он залит туманом алым. Часто такие люди уничтожаются, ибо переработка их почти невозможна, но им не будут полезны многие лекарства.